Снижается градус наших потерь. Я снова и снова захлопну дверь и не перестану верить в нас. Но где мы сейчас? Ты неисправима, твой крик как из фильма. Позволь, я к тебе прикоснусь. Как будто мы сильно любим так сильно. Так двигайся в такт под мой пульс, так неосторожно. Под мой пульс, теряем голову. Под мой пульс, пока не поздно. Под мой пульс, бежим из города. Под мой пульс. Под мой пульс. Я снова листаю ленту недель, ушедшие как-то мимо нас. Но где мы сейчас? Ты неисправима, твой крик как из фильма. Позволь, я к тебе прикоснусь. Знаешь, мы сильно любим так сильно. Так двигайся в такт под мой путь. Осторожно, под мой путь теряем.